Посыльный от учителя ожидал Хейт в обеденном зале гостевого дома. Не ел и не пил, стоял неподвижно и косплеил статую в доспехах. А при виде адептки заметно оживился. Намекнул весьма двусмысленно, что служитель Балеона, весь из себя занятой, уже уйму времени прождал, пока героиня Бендпасса соизволит явиться пред очи его. Служителя, не Балеона. Глава ненависти не стала мучить посланца и его руководство продлением режима ожидания. Согласилась тут же исполнить обещанное. Показать пещеру, где до убиения банда Гултека Кровавого держала рабов. По дороге набрала в чат клана сообщение своим о том, куда и с кем идет. Из своих, совсем своих, в игре была только Маська, и она плотно залипла в гильдии строителей. Гноме приспичило сотворить из купленного накануне дома удобное и функциональное заведение. Рюк предупреждал, что будет занят на работе допоздна. У Хель и Вала репетиции. Кен перед отпуском работал за двоих. Словом, сегодняшний сбор был назначен на вечер. Это Хейт нарисовалась пораньше, памятуя о встрече с жрецом. «Рад видеть тебя, ученица!» Мягко кивнул озадаченный жрец, завидев художницу. «Готова ли ты показать мне дорогу к обители беззакония и несправедливости пролитых слез?» «Вот это он завернул!» Восхитилась девушка и коротко кивнула в ответ. «Пороки людские неистребимы!» высказал под конец экскурсии по недрам горы отчаяния жрец. «Жадность торжествует над праведностью, жестокость ломает невинных. Горестно здесь, по сей час горестно. Хоть души усопших получили возмездие и покой, а раны телесные у выживших исцелены, боль и отчаяние пропитали сам камень». Хейт промолчала в ответ. Не стала уточнять, чего больше в словах жреца. Метафоричности или реальных ощущений. Кто знает, как эти местные устроены? Вдруг для служителя Балеона система выводит статистику загубленных душ в реальном времени? «Симфония боли под каменным сводом звучит. Не свойственна была лирика этому неписью, но тут, видно, проняло его конкретно. Ты ей не внемлешь. Вы, приходя в Тианею, более материальны, чем духовны». «Ничего себе! Урок виртуальной философии, а то и теологии». Мысли слегка ошарашенный Хейт едва успевали за изречениями учителя. «Вы не способны слышать глаз богов. Не верите в них, хоть и приходите в храмы. Только явное проявление божественной воли способно поколебать ваше неверие. Я не виню тебя, ученица, в глухоте духовной. Такова ваша суть». «Бафы от Ашеа вполне ощутимы», – не озвучила, но подумала художница. «Узри же волю милосердного Балеона!» – патетично воскликнул жрец, воздел руки к упомянутому ранее каменному своду. Ярчайшая вспышка ослепила главу ненависти. Когда Хейт снова могла видеть, мрачная пещера изменилась. Ни следа от разрушенного лагеря Гултека Кровавого не осталось. Неподалеку, кажется, прямо на месте бывшего шатра главаря банды, теперь искрило серебристыми искрами озеро. От озера исходили пульсирующие кольца света, и сам воздух словно становился прозрачнее. «Внимание! Локация подверглась изменению. Недра горы отчаяния переименованы. Новое название локации – «Недра горы покоя». Долина слез переименована. Новое название локации – «Долина умиротворения». Внимание! Божественное вмешательство изменяет статус локации. Новый статус – «Мирная зона». На водной глади расцветали лазурные лотосы. От воды во все стороны стелился зеленый ковер. Тут и там разбавлены серебряными звездчатыми бутонами. Трава прорастала там, где минуту назад был лишь голый безжизненный камень. Мириады светлячков засияли, закружились над зеленью. Повел мелодичную песнь какой-то пернатый в отдалении. На руку художницы присела на мгновение и упорхнула сиреневая бабочка. Гармония! Всплыло в уме Хейт ёмкое слово. И тут же, повинуясь порыву, она развернула окно инвентаря и сменила доспех отторжения зла на небесное разноцветие. Теперь и она гармонировала с обновленной пещерой. Участок, где прежде стояли камеры для рабов, от озера был далековато. Его Хейт посетила уже на обратном пути. Уродливые конструкции из металла пропали, как и не было их. Стены пещеры в той области поблескивали вкраплениями ценных руд, пригодных для разработки специалистам горного дела. Но к руде она придет позже. Сейчас же глава ненависти присела на корточки и с затаенным дыханием провела ладонью над искрящейся водичкой. Искорки щекотали кожу, создавая ассоциацию с пузырьками в газировке. Глоток воды из источника мудрости раз в день дарует усиление. Синхронно с появлением системного оповещения подсказал жрец. И жажду утоляет. Плюс один к мудрости. Работает на первый глоток. А пить можно раз в сутки. Осмысляла услышанное и увиденное Хейт и тихо обалдевала. Каждый день по единичке. Каждому, кто выпьет глоточек. Без потолка, ограничения на количество эффективных применений. Из инвентаря тут же была извлечена алхимическая колбочка, и водичка с искрами отправилась на тестирование. Мудрость увеличилась на один. Не подвела шипучка природно-божественного происхождения. Перспективы. С учетом того, что немного народу, не учитывая местных, знает о местечке. Впрочем, не учитывать местных не стоит. Эти-то как раз и выболтают о глобальном изменении в горах. Пусть в громадную пещеру Хейт со священнослужителем вошли вдвоем. Снаружи в долине остался отряд сопровождения. С храмовниками в доспехах до кучи еще и пара гражданских приехала, в добротных, но не слишком дорогих одеждах. К слову, было довольно забавно, когда вся конная процессия двигалась по горным тропам, а рядом с высокими бронированными животными перебирала короткими ногами лошадка Туф-Туф. Не на шере же устраивать экскурсионный выезд. Если не храмовники, то те двое, то ли чинуши, то ли писари, неужто не сунут нос в недра горы, когда главный жрец покинет локацию? Крайне сомнительно. Долину ведь тоже затронули изменения. Их нельзя не заметить. А там один шепнул другому, хвастанул третьему, мол, я такое видывал. При таких обсобытиях присутствовал. Ого-го! И полетят служки по сарафанному радио. И хлынет поток туристов в Бенд-Пасс. Никакие мобы не станут помехой. Их просто массово выкосят, как траву с газона. По всему выходило, что Маськина чуйка, которая волком выла, «Купи, зданице, купи, пригодится», была совершенно права. Пригодится, как говорится, водиться, напиться. Хейт очень тяжело вздохнула. Не хотелось делиться драгоценным источником, прям до боли в горле и желудочных колик. И это 100% не от водички волшебной запершила да заколола. Та мягонько прошла, с мятным привкусом. Благословление источника только непосредственно возле самого источника сильно. Менторским тоном дополнил информацию учитель. Запасать воду впрок не имеет смысла. Впечатляет. Девушка распрямилась, еще раз окинула взглядом обновленную пещеру. То, что вы сотворили, невероятно. Жгучее желание уничтожить здесь все, что посетило художницу в первый визит этой локации и не утихало по сей день, воплотилось в самом лучшем виде. И от этого на душе становилось тепло и радостно. Жрец покачал головой. «Я – глаз и руки. На действо сие – воля Балиона». Глава ненависти не стала спорить. Склонила голову в знак почтения. «Деяние, достойное восхищения. Как ни крути».